Слушая Читасе и отслеживая его эмоциональный фон, подумал я и, допив чай, кивнул. «Объяснения принимаются. Я удовлетворен. Однако скажу сразу, Читасе, я понимаю, что основные затраты на покупку ядер будет нести гильдия магов Рассвета, и потому ты привел с собой навстречу госпожу Фойт. Только мы так не договаривались, и мне это не понравилось. Поэтому еще один вопрос. Кто, кроме вас двоих, знает, что я поставщик товара?» Рангай и Фойт переглянулись, немного помолчали, и ответила чародейка. «Кроме нас в курсе глава нашей гильдии, господин Эммонс, и казначей господин Руш». «Надеюсь, дальше них информация не уйдет?» «Нет». «Поверю вам на слово». Основное было сказано, и дальше мы обсуждали частности. Договорились, что первую сделку вне аукциона проведем через 3 дня на базе моих наемников, и расстались. Я покинул ресторан первым. Вышел на улицу, закурил и осмотрелся. Моего авто нет. Все в порядке, значит, его забрал Герберт Тиша. Решив немного прогуляться, я брел по тихой улице и попутно анализировал встречу, а затем задал сам себе вопрос. Интересно, а как бы Рангай и Фойт отреагировали на тот факт, что в моем хранилище находится захваченный в магической школе Борей бесценный для них артефакт, сотворенный Капа Мираном, ключ администратора системы? Гадать бессмысленно, но, вероятнее всего, они со всех ног поспешили бы к своим старшим на доклад, а потом на меня началась охота. Так что про артефакт лучше помалкивать. Докурив и превратив окурок в пепел, я свернул в ближайший переулок, активировал телепорт и шагнул в портал. Пора возвращаться домой.